«Срочно!» — рявкнул он, видя, что делает флагман Виджа. «Уходим в верхний эшелон. Засада. Монримонда, а вместе с ней и десятки других кораблей, ориентируясь на флагман самого молодого генерала сил обороны Новой Республики, покидали опасное место, где они пытались спастись от видимой угрозы, и попали в невидимую ловушку. Десятки звездолетов спасались бегством, сотни спасались от страшной участи. К тому моменту, когда поток невидимых астероидов иссяк, на месте первого флота Новой Республики осталось 47 побитых звездных крейсеров, полсотни ударных и эскортных фрегатов и 4 десятка корветов. Основная масса первого флота Новой Республики оказалась поражена очередным коварным оружием гранд-адмирала Трауна. И, прежде чем Хан успел перевести дух, в борт Монримонды прилетели несколько противокорабельных ракет, встряхнув звездный крейсер до основания, напоминая военнослужащим Новой Республики одну простую истину. Гранд-адмирал наступает, а бежать некуда. Впереди только сражение и смерть. Глава 35. Пощечина. Часть 4. Появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами, как Кирилл Лэр, Роман Имперцев, Евгений, Иса, Амир 097, читатель, Валера 1980. Желаю всем приятного прочтения. Адмирал Фирмус Нанс являлся одним из самых прославленных военачальников флотоводцев Новой Республики. 2 года он командовал первой боевой группой, которая со временем разрослась в первый флот Новой Республики. 2 года успешных кампаний. Он был одним из 4 флотоводцев, отобранных лично адмиралом Акбаром после битвы при Эндоре. Один из 4 разумных, кто возглавили разделенный на равные четверти флот Альянса повстанцев. Мон Каламари принял подобное решение, чтобы лучше вести войну против Галактической империи и различных государственных образований, которые возникли после смерти императора Палпатина. Военачальники множились как бактерии в питательной среде. Не прошло и года после того, как император отправился в свой знаменательный полет в шахту второй звезды смерти, а Галактическая империя уже превратилась в феодальные земли, воюющие друг с другом за старшинство, ресурсы, власть, доходы. Нанс оказывал определенную помощь в продвижении альянса в центральных мирах, что было высоко оценено со стороны адмирала Акбара и временного правительства. Ему поручил отвоевать у имперцев западные пределы, огромную часть галактики, начинающуюся вблизи планеты Тайфера и заканчивающуюся на границе галактики вблизи планеты Терминус. Такие знакомые для истории планеты, как Мустафар, Беспин, Ягдул и тысячи других планет, стенали под гнетом имперцев. Нанс начал свою кампанию с планеты Сайджа в секторе Сайджа Внешнего Кольца. Оттуда он направил первую боевую группу к Абраксасу в секторе Юшень, где флот вступил в бой с пиратами на планете Иятту, где в свое время отметилась печально известная Леония Тавира. Следом он вступил в противостояние с отнюдь не слабыми имперскими военачальниками, Утаксом Принтиахом и Сандером Дилвардусом. Он действовал в секторе Хеврол в Среднем Кольце, проводя кампанию против нескольких целей в этом регионе. Удар по станции Баннистар и последующий захват имперской базы после сильной бомбардировки. Напал на планету Гломтхо, где силы Новой Республики решительно разгромили имперскую флотилию, а силы генерала Тира Таскина захватили ключевые литейные заводы. Гломтхо был решающим сражением в кампании сектора Хеврол, и победа притупила планы расширения другого военачальника, Маффапар Ланкина, правившего сектором Лямбда. Через год после битвы при Эндоре силы Нанса одержали относительно простую победу при Ягдуле над силами Дилвардуса, положив конец экспансии военачальника в центральную область. Силы Нанса впоследствии соединились с мятежными мирами Килпар, Эмирел ССТ и Бестин в колониях. Войдя в пространство Хергликов, Нанс установил связь с коренными жителями планеты, которые объявили о своей независимости в постендарский период. В то же время как Нанс находился во внутреннем кольце, Дилвардус попытался отбить Сулуст, но был побежден подразделениями первой боевой группы. Затем Дилвардус проиграл серию сражений вдоль своей границы при Санрафсиксе, Кабале, Клагдоре и Слуисване. Череда поражений заставила его покинуть свои владения и отступить в глубокое ядро. Еще через год Нанс и первая боевая группа двинулись против территории Принтиаха, что привело к захвату последнего во время осады Бамискари. Когда западные пределы оказались под твердым контролем Новой Республики, Нанс начал планировать завоевание центральных миров, что и было осуществлено при поддержке третьей боевой группы, которая в тот момент находилась под командованием адмирала Акбара. В конце концов, Новая Республика успешно освободила Корусант, галактическую столицу. Нанс перешел на другое место службы, когда первая боевая группа была окончательно реализована в первый флот и передана под командование адмирала Дриессона. Вот только события последних месяцев заставили его вернуться на прежний пост. Из-за смерти генерала Кракена, Дриессон занял пост директора республиканской разведки, а Фирмус Нанс возглавил первый флот, и практически сразу столкнулся с необходимостью повысить боеготовность своих сил, перейти на круглосуточное патрулирование зоны ответственности центральных миров. Акбар намеревался решить угрозу, забрав с собой весь первый дивизион флота, щедро разбавив его легкими силами. Небольшая, надо понимать, жертва в вопросе ослабления обороноспособности центральных миров, если это позволяет окончательно решить вопрос угрозы со стороны гранд-адмирала Трауна и его неоимперского государства, Доминиона. Фирмус Нанс не верил, что Чендриллу, к которой двигалась эскадра под его командование, осаждает лично Траун. Скорее всего, это кто-то из его подчиненных. Но, так или иначе, работа будет выполнена, Чендрилла будет свободна, а противник разбит. Эскадра перешла в реальное пространство. На мгновение Фирмусу показалось, будто в системе вообще ничего не происходит. Где эскадра противника, о которой сообщалось? Почему нет ни малейшего намека на осаду? Ни следа сражения? А нет, все же есть. Коммуникационные станции уничтожены, патрульные корабли, в том числе, вкупе с молчащим секторальным ретранслятором. Теперь есть объяснение о причинах того, почему молчит правительство Чендриллы. «Полный вперед», — приказал Фирмус. «Выйдем на орбиту и разберемся, в чем дело». Флот в составе 30 звездных крейсеров типа МС-80 направился от вектора выхода к орбите Чендриллы, прямиком на выставленное капитаном Дорией и его отрядом минное поле астероидов 2. В этот день Райдониум еще никогда не был так популярен. Штурмовой ястреб вместе с кораблями сопровождения заходил на цель – группу ударных фрегатов МК-2. Капитан Моргот Астериас смотрел на перестраивающегося в боевой порядок противника, подмечая его неприкрытые и неорганизованные намерения атаковать соединение штурмового ястреба с правого фланга. «Хорошо», — сказал Моргот, оценивая перспективы. «Кораблям соединения приготовиться к маневру обманка, бомбардировщикам двигаться за кормой разрушителя и быть готовыми к атаке. К корветам это тоже относится. В отличие от кораблей Новой Республики, звездолеты Доминиона имели возможность поддерживать друг с другом связь, а потому корабли отреагировали молниеносно. Противник двигался строем фронта, очевидно поддерживая связь друг с другом посредством обмена информацией по лазерному лучу. Ничего остального им попросту не оставалось, в любых других вариантах они просто не успевали реагировать на угрозу. Соединение штурмового ястреба после перестроения изначальной формации также надвигалось на свою цель строем фронта, звездный разрушитель по центру и по три тяжелых крейсера типа дредноут с правого и с левого борта. Учитывая довольно большое пространство между семью ударными фрегатами Новой Республики и недвусмысленные намерения Моргота вклиниться между ними, позволив себе обстреливать звездолеты противника артиллерией обоих бортов, план был более чем читаем, и командиры вражеских звездолетов его тоже поняли, начав уплотнять строй. Это позволило бы им провести подобие приема альфа-ударно-носовыми батареями. Мало какому кораблю понравится, когда его обстреливают из всех возможных стволов. Проблема лишь в том, что республиканские военачальники слишком заигрались в слепом копировании имперской тактики. Да, они думали, что Астериас намерен перейти к тактическому приему драка, смешав порядки и переключившись на индивидуальные перестрелки между звездолетами. Да, вариант неплох, вот только затратен по времени. Альфа-удар, концентрация огня всей корабельной артиллерии на одной единственной цели разработана под звездолеты имперского флота, имеющие клиновидный дизайн. Подобное размещение основной артиллерии позволяло вести поистине ужасающий анфиладный огонь, а вот у ударных фрегатов для подобного не хватало ни индивидуальной огневой мощи, ни подходящего разрешения артиллерийских установок. Но они намеревались исправить этот недостаток за счет количества кораблей, участвующих в атаке. По носовым дефлекторам штурмового ястреба заплясали блики золотисто-алых турболазерных выстрелов. Они беспомощно растекались по энергетической защите, не в силах пробить ее. Пока не в силах. Дистанция до противника – 35 единиц, сообщили ему. Соединению, внимание, прекрасная дистанция, чтобы реализовать план, начать маневр фальшивка. Цель – по усмотрению. Бомбардировщикам – атака пятого фрегата в строю, корветом, 6-го, перехватчиком, свободная охота, истребителем, общее прикрытие. Достаточно ли 12 эскадрилий ТИ истребителей для прикрытия 7 крупных кораблей, в обычных обстоятельствах? Нет, ведь у противника тоже есть авиация, а вот в текущих обстоятельствах, да, потому что у противника больше нет авиации, которую следовало бы принимать во внимание. Суть фальшивки заключалась в том, что организованный флот, двигаясь преимущественно строем фронта, бросался на врага, как будто готовясь к драке. Расчет был как раз-таки на то, что вражеский командир по незнанию или халатности нарушит собственный строй, чтобы противостоять действиям нападающего и не позволить ему перевести сражение в свалку. Но по контрманевру, стягиванию кораблей и уплотнению фронта, Моргот понял, что имеет дело с относительно опытными командирами. Они выбрали, возможно, самый лучший способ противостоять как драке, так и фальшивке. Уплотненный строй позволял им увеличить мощь собственного залпа, а перекрытие щитами друг друга так и вовсе позволяло усилить общую защиту. Проблема была в том, что Моргот не собирался реализовывать стандартную фальшивку. В последний момент в точке поворота приближающиеся корабли его соединения описали резкий разворот на правый борт. Они выстроились в кильватер, друг за другом, при этом обрушив на корабли противника всю мощь бортовой артиллерии, медленно смещаясь вслед за ставшим ведущим кораблем крайним в строю тяжелым крейсером. Да, вражеские командиры сообразили, что их с самого начала пытались провести, поэтому с упоением принялись избивать замыкающий кильватер еще один тяжелый крейсер. И это стоило им драгоценных минут, благодаря которым они упустили момент налета перехватчиков и корветов. Тактический маневр фальшивка-обманка. Шестой в строю ударный фрегат оказался облеплен десятком ЦР-90, которые практически мгновенно зашли к нему со стороны задней полусферы, принявшись совершенно без каких-либо противодействий со стороны республиканцев, расстреливать корабль, просаживая его щиты, пусть и укрепленные дружественной поддержкой. Попытки 5-го и 7-го фрегата в строю изменить свое положение, чтобы поддержать атакованного собрата, определенные успехи имели. Корабли в самом деле развернулись, чтобы расстрелять назойливые корветы, но дюжина протонных торпед, запущенных ТИ-бомбардировщиками, буквально испарили кормовую часть 5-го ударного фрегата. «Приготовиться к охвату противника», — распорядился Моргот. Замыкающая кильватер тройка тяжелых крейсеров перестроилась, дабы направить свои силы за последние корабли и окружить его. 7-й ударный фрегат Новой Республики, сообразив, что сейчас, разбив их построение, Доминион как раз-таки переходит к анонсированной драке, не мог ничего предпринять, кроме как вступить в бой с тройкой кораблей, что обступали его треугольной формацией, наиболее эффективной для нанесения огневого поражения с нескольких сторон сразу. 6-й фрегат отважно крутился на месте, отстреливаясь от наседающих на него ЦР-90, но второй заход бомбардировщиков лишил и его возможности как следует обороняться. Зияя рваными ранами на правом борту, нещадно чадя дымом и сверкая пламенем в своих пробоинах, корвет захлебывался огнем, терял мощность дефлекторов, но не сдавался. Штурмовой ястреб начал пристрелку по 4-му фрегату, позволяя ему ощутить всю убийственную мощь анфиладного огня звездного разрушителя, обрушившуюся на пистолетной дистанции. 3 тяжелых крейсера при поддержке перехватчиков и истребителей кружили в танце классического сражения борт против борта, осыпая ударные фрегаты градом турболазерных и лазерных зарядов, одновременно с этим ожидая своей очереди, когда же им окажут поддержку ТИ-бомбардировщики или артиллеристы штурмового ястреба. Что ж, названные лица не заставили себя долго ждать. Капитан Абисс наблюдал за тем, как отряд звездных крейсеров Новой Республики готовится к прорыву. Выстроившись в блокирующий порядок, соединение под лидированием странника пустоты вело огонь по звездолетам отдельного отряда противника, успешно отколов их от общей массы группировки первого флота, которая держалась на правом фланге флота Гранд-Адмирала. Выстроившись кильватером, противник шел на прорыв, в надежде на то, что тактика, не раз применяемая ими в прошлом, поможет и в этот раз. «Не на тех напали», — негромко произнес Абисс. Прием назывался «Разрез Акбара». Естественно, как это часто и бывает в военно-космической тактике, названная по имени того, кто ее придумал. Суть приема заключалась в том, что он идеально подходил для выполнения кораблями, имеющими мощное дефлекторное прикрытие и хороший бортовой залп. Исполнение включало в себя прохождение боевой линии противника через центр вражеского строя. По причине вышеуказанных условий, тактический прием идеально подходил для звездных крейсеров Монколо-Мариновой Республики. Наличие системы СИАЛ, подкачивающей дефлекторные щиты звездолетов прямиком под огнем противника, звездные крейсера могли запросто держать ураганный огонь, который на них могли обрушить имперские корабли на контркурсах или при бортовом обстреле. По мере того, как линия проходила через строй противника, атакующие корабли вели бортовые залпы по кораблям неприятеля с обеих сторон, словно продевали нитку в иголку. И при этом игольное ушко могло ответить в определенный момент времени только лишь огнем двух ближайших кораблей, мимо которых ниткой проходило. Как раз в то время, когда звездолеты в нитке могли вести непрекращающийся обстрел по угольному ушку. Учитывая скорости, на которых происходило выполнение маневра, у угольного ушка не оставалось времени на то, чтобы перестроиться и дать отпор противнику всеми силами. Но сейчас вражеский командир ошибся. Он прорывался через соединение странника пустоты, совершенно игнорируя тот факт, что соединения флота Доминиона не действуют на больших расстояниях друг от друга. А может быть, просто не учли этого факта, принимая во внимание остовы звездолетов, дрейфующие повсюду и турболазерный ад, который царит вокруг каждого корабля на поле брани. «Свяжитесь с капитаном Абаном», — приказал он. «Мне нужна поддержка ярости бездны и его соединения». «Да, командир». «Тактика, придуманная адмиралом Акбаром, вне всякого сомнения, хороша». Ответный огонь противника велся только с этих кораблей по обе стороны от линии атаки, поскольку корабли на внешних краях вражеского строя находились вне оптимальной огневой позиции. Не говоря уже о том, что прикрытие из истребителей, которые окружили вражеский строй в настоящий момент, непременно бросится в атаку на странник пустоты и соседний с ним тяжелый крейсер. «Капитан Абисс», — практически мгновенно отозвался командир ярости бездны. «Я тут немного занят диалогом с одним настырным МС-90. Поганец никак не хочет браться на абордаж, да еще и удирает прямиком к Корусанту. Судя по рассказам, ярость бездны был одним из немногих звездных разрушителей, чьи командиры предпочитали не избивать противника до состояния дрейфующей металлолом, а высаживали десант сразу же, как только появлялась такая возможность. «Мне нужна помощь», — признался командир странника пустоты. «Блокирую отряд коммодора». «Да без разницы», — махнула рукой голограмма Штормейра. «Ну да, первенцам флота Трауна позволено вести себя несколько вне протоколов. Гвардия, чего уж тут сказать, нужна помощь, был бы признателен», — заявил Абисс. «Против моего соединения используют разрез Акбара». Голограмма капитана Штормейра понимающе закивала. Судя по сместившимся зрачкам объемной проекции, взор командира воинственного переключился на тактический монитор на мостике собственного разрушителя. 30 единиц дистанция, 6 МС-80, безошибочно назвал он диспозицию. «Вижу, начал перестроение из фронта в чашу, с последующим преобразованием в клещи», — закончил мысль Абисс. «Нужна подстраховка. Головные корабли противника прорвутся. Прошу вас выйти из боя и поддержать». «Вышел из боя 3 минуты назад», — произнес Штормейр. «Готовьте клещи, я исполню схему атаки Тартар, но без гиперпрыжка, что логично, учитывая гравитационную аномалию, в которой они все находятся». «Благодарю», — ответил Абисс. Посмотрев на тактический экран, он заметил, что воинственный при поддержке своих карелианских корветов начинает боевой разворот. Соединение капитана Штормейра находилось позади и на 20 единиц правее соединения странника пустоты, занятое диалогом с уже упомянутым МС-90. Судя по индикаторам системы опознавания свой-чужой, к крейсеру Монколо-Мари уже пристыковались десятка-два десантно-абордажных челноков типа «Гамма», а следовательно, выводя из боя самые мощные и наиболее быстроходные корабли своего отряда, Антония составлял для противодействия МС-90 только шестерку тяжелых крейсеров типа «Дредноут». Несопоставимый приоритет целей, МС-90 ценный трофей, но шестерка «Дредноутов» его не удержит. Но если Штормайер не придет на помощь Абиссу, то они упустят аж 6 кораблей противника, причем не абы каких, а звездных крейсеров, которые можно взять на абордаж. Показания на тактическом мониторе изменились, ускорение МС-90 прекратилось. Фактически, бортовой компьютер странника пустоты указывал на то, что двигатели МС-90 либо выведены из строя, либо уничтожены. Похоже, капитан Штормейр нашел способ, при котором он мог и оказать поддержку Абиссу, и не упустить свою добычу. Воистину, бездна ненасытен. Тактический маневр разрез Акбара. Меж тем, дистанция между головным кораблем республиканского отряда и соединением Абисса уже сократилась до 10 единиц. Плотность огня становилась такой, что даже о промахе думать непозволительно, фактически пистолетная дистанция, куда ни плюнь, куда-нибудь да попадешь. Противник усиленно налегал на сосредоточение огня на страннике пустоты крейсере по правому борту, четко обозначив коридор своего прорыва. Но и Абисс не сидел сложа руки. Если изначально он вел перестрелку с противником, выстроив свои корабли шеренгой, то сейчас оба отряда крейсеров по три звездолета в каждом, начинали медленным уступом, зеркаля позиций друг друга, выдаваться вперед. Да, стандартная чаша для тактики засады. Это позволяло формировать огневой мешок кораблей противника, которые оказались в центре построения. И прямо сейчас это происходило. Основным недостатком разреза Акбара была возможность того, что головное судно прорывающегося строя могло быть выведено из строя или уничтожено. И Абисс изо всех сил старался реализовать именно этот контрманевр. Если получится, то в результате альфа-удара по головному МС-80 сложится ситуация, при которой следующие за головным корабли нарушат свой строй, чтобы избежать столкновения. Бомбардировщикам и корветам присоединиться к атаке головного корабля, приказал Абисс. Перехватчикам, контрборьба с МЛА противника. Те истребителям перейти к охране кораблей соединения. В отличие от большинства крейсеров противника, эта шестерка сохранила собственную авиацию. Командир республиканского корабля явно намеревался пустить истребители для отвлечения внимания. Условные 18 эскадрилий крестокрылов против дюжины ТИЭ истребителей, неравномерно распределенных для защиты 7 крупных кораблей соединения. Неравные шансы, но все изменится сразу, как только дюжина ТИЭ, бомбардировщиков при сопровождении прикрытия из перехватчиков сделают свое дело. Но, раньше, чем протонные торпеды начали терзать обшивку головного МС-80, ярость бездны вступил в сражение. С дистанции в 25 единиц его артиллеристы безжалостным огнем нарушили намерения головного звездного крейсера на безопасный прорыв. Пользуясь преимуществом атаки «Тартар», подразумевающей нанесение повреждений флоту противника, заняв позицию над ним, то есть эшелоном двумя выше, звездный разрушитель в полигонных условиях принялся обрушивать верхний дефлекторный щит МС-80. Абисс отметил, что из нижнего ангара ярости бездны выпорхнула эскадрилья пузатых ТИЭ-бомбардировщиков, которая направилась к кораблям республиканцев. «Весь огонь на носовые щиты головного крейсера», — рявкнул Абисс, понимая тактику своего боевого товарища. «Дредноутом, максимальная скорость, немедленно сомкнуть клещи». Штормэйр разрушал разрез Акбара, вынуждая головной корабль фактически переживать перекрестный огонь не только от странника пустоты крейсера справа, но и перегружая его генераторы дефлекторного поля сверху. Противник изо всех сил старался реализовать тактику адмирала Акбара, ведя огонь по изначальным целям, но было уже поздно. Бомбардировщики со странника пустоты уже рвали на куски его корму, обрекая корабль на незавидную роль подранка. Истребители прикрытия республиканской армады рванули на перехват, но их связывали боем ТИЭ-перехватчики с корабля капитана Абисса. И в то же время тяжелые крейсера, двигавшиеся до этого момента уступом, совершили одновременный поворот так, чтобы оказаться носом к бортам шестерки звездных крейсеров противника. При этом, две пары дредноутов могли подключить к сражению уже не один бортовой блистер турболазеров, а оба, разом увеличивая свою огневую мощь. И вся она оказалась направлена против 6 звездных крейсеров Мон Каламари, но преимущественно, против замыкающей тройки. 12 карельянских корветов, по 6 от каждого соединения, пусть и не могли переломить исход схватки, но в то же время, двигаясь на огромной скорости, обливая щиты звездных крейсеров огнем лазерных и турболазерных орудий, они откровенно выводили из себя вражеских артиллеристов, не позволяя им концентрировать огонь на том или ином корабле соединения Абисса. Флот Доминиона реализовал самую страшную возможность реализации разреза Акбара. Они нарушили строй противника, нанеся повреждения головному кораблю в кильватерной колонне. В этом случае атакующая группировка подвергалась риску быть уничтоженной противником. Любая попытка организованного сопротивления превращалась в разрозненные очаги сопротивления, фактически, в драку. За одним небольшим исключением, странник пустоты, ярость бездны, 6 тяжелых крейсеров типа дредноут и 24 карельянских корвета обоих соединений полностью окружили шестерку звездных крейсеров. И сейчас, Когда авиакрылья двух звездных разрушителей занялись истреблением крестокрылов республиканского прикрытия, итог может быть только один. 6 звездных крейсеров Новой Республики попали в огневой мешок. Разрез Акбара завершился патологоанатомическим вскрытием в 6 экземплярах. Часть кораблей противника отходит к оборонительным станциям, заметил Гилот, наблюдая за тем, как часть звездных крейсеров и их корабли поддержки, повернув своими двигателями к наступающим силам Доминиона, стремительно удирали. Гранд-адмирал наблюдал за тем, как 8 побед, сведенные в 2 отряда с равным количеством кораблей под командованием капитанов Игора и Калиана, ведут огонь на поражение аналогичного количества МС-80, буквально потроша звездолеты Новой Республики. По-видимому, решили защищать последний рубеж обороны, продолжил свою мысль Гилот. Если Галаны падут, то Корусант останется без защиты перед вторжением. Не тешьте себя фантазиями, капитан, негромко хмыкнул гранд-адмирал. Генералы Соло и Антиллес делают то, что в данном случае считают наиболее оптимальным, отступают под защиту галановских платформ. Как видно, бывшие контрабандисты и юный командующий оказались поумнее своих более именитых соратников. Сэр, непонимающе посмотрел на него Гилот. При обычных условиях защитные платформы типа Галан могут обеспечить лучшую безопасность охраняемого объекта, если говорить об обороне, пояснил Траун. Антиллесу и Соло необходимо время, чтобы исправить повреждения, которые им нанесли отряды капитанов Игора и Калиана, чтобы решить вопрос о продолжении сражения. К тому моменту, как мы доберемся до зоны поражения орудий Галанов, значительная часть неисправностей будет восстановлена, как и связь с поверхностью и наземным командованием. По крайней мере, они непременно попытаются это сделать. Видите, гранд-адмирал указал на увеличивающийся отток избиваемых кораблей первого флота. Остальные командиры тоже понимают, что атака на наши силы была не лучшей идеей. Они решили перейти к обороне и занять выжидательную позицию. Какими будут наши дальнейшие действия, адмирал, уточнил командир Химеры. Для начала, задумчивым тоном произнес Траун, обводя сосредоточенным взглядом пространство за иллюминатором, мы добьем тех, с кем сейчас вошли в боевое соприкосновение. Затем, высадим абордажные команды на наименее пострадавшие корабли и технические команды попробуют привести их в транспортабельное состояние до нашего отхода. Те звездолеты, которые мы не сможем забрать с собой, придется бросить. Предварительно, в дьявольском взгляде гранд-адмирала появились веселые нотки, сняв с них самое ценное. В первую очередь, системы Сиал. Пеллион понимающе кивнул. Достать эту технологию кораблестроителей из дока, позволяющую вести подкачку щитов прямиком во время сражения, даже за большие деньги на черном рынке не удается. Мон Каламари не любит контрабандистов и по своей изощренной природе не сотрудничают с дельцами с черного рынка. Единственный способ разжиться такой технологией – снять ее с поврежденного корабля противника. Учитывая растущий флот и его потребности, пройдет некоторое время, прежде чем специалисты смогут разобраться в системе посредством обратного инжиниринга и будут построены необходимые заводы в самом Доминионе. А пока приходится мародерствовать, обезжиривая трофейные корабли в пользу звездолетов имперской конструкции. Не говоря уже о том, что технологии Сиал на МС-80 и МС-90 разительно отличаются друг от друга, и нет никакого смысла при дальнейшей модернизации имперских до уровня троек оставлять для них генераторы Сиал с МС-80. А вот с трофейными МС-90 как-то не густо. Поэтому нападение на первый флот Новой Республики позволит сформировать определенный запас как кораблей, так и запчастей. Иллюминатор потемнел, защищая органы зрения находящихся на мостике разумных от ослепительной вспышки, образовавшейся на месте ударного фрегата республиканцев. Корабль противника не выдержал сосредоточенный огонь артиллеристов Химеры и взорвался, когда турболазерная мощь добралась до его сокровенных потрохов, испарив оболочку реакторов. Гилок посмотрел на картину побоища. Флот Доминиона крушил врага. Деформированные и разорванные на части звездолеты Новой Республики дрейфовали в океане обломков собственных корпусов и обезображенных остовов истребителей. К некоторым уже приближались десантно-абордажные шаттлы типа «Гамма», или же пришвартовывались иные типы военно-транспортных кораблей. В общей сложности порядка полусотни кораблей противника еще подавали определенные признаки жизни, а следовательно, как минимум могли быть либо восстановлены до приемлемого уровня, либо лишены ключевых элементов, необходимых Доминиону. Примерно столько же кораблей продолжали сражение. Оперативно-тактические соединения флота Гранд-Адмирала Трауна растаскивали эти звездолеты в разные части необъятного космического пространства, лишая их поддержки союзников. Значительные силы первого флота, пусть и ушли, но там осталось не более 30 звездных крейсеров и ударных фрегатов, пара десятков эскортных фрегатов, да две дюжины карельянских корветов или канонерок. Учитывая то, что каждую из 12 усиленных эскадр первого флота, отправившихся к атакованным системам, поджидали сюрпризы в виде замаскированных астероидов, начиненных райдониумом, не мудрено, что все линейное ядро этой части сил обороны Новой Республики перестало существовать. Да, первый флот, как и четвертый в свое время, не уничтожены полностью, однако не нужно недооценивать силу пропаганды. Разгромив первый дивизион четвертого флота в битве за Сьютрикскую гегемонию, Гранд-адмирал Траун развернул настоящую информационную войну против Новой Республики, выставляя пленение и уничтожение отдельных соединений кораблей противника как разгром всего флота. Значительное допущение, конечно, если знать, что каждый из флотов Новой Республики составляет почти 3000 боевых кораблей. Да, в основной своей массе это корабли поддержки, канонерки, корветы, фрегаты да легкие крейсера, которые легко построить и отремонтировать. Но благодарная публика в виде жителей галактики слушала и смотрела эти новости, раскрыв рот. Те, кто ближе к военным, понимали, что Траун в своих заявлениях оперирует категориями линейных кораблей, которые составляют основу любого флота и выполняют наиболее трудные задачи. Так что, заявляя о том, что, избавив Новую Республику от большого количества звездных крейсеров и разрушителей, Гранд-адмирал против истины не грешит, он уничтожил один из четырех флотов противника, Траун против истины не грешит, потому как тот же четвертый флот, например, после избиения при Сьютрике 4, вообще перестал из себя представлять хоть что-то, кроме простого боевого охранения подконтрольной территории. Новая Республика до сих пор не смогла как следует развеять этот слух. Даже возвращение звездолетов из призрачной туманности и прекращение поисков Энникса Девиана не сильно помогло исправить ситуацию. А сейчас же, Траун фактически не просто уничтожил ядро флота противника, не понеся значительных потерь, да кто уже считает эти уничтоженные карельянские лоханки, но и нанес сильнейшую оплеуху всем силам обороны и престижу Новой Республики. Кого они смогут защитить, если даже собственную столицу не уберегли? Да, вопрос, который после этого дня будет задавать себе не один сектор, необдуманно согласившийся стать частью Новой Республики. Однако оставался один вопрос, на который Гилот никак не мог найти ответа, сколько бы ни размышлял над происходящим, и задавал он себе его каждый раз, как Траун проводил грандиозные атаки на владения Новой Республики. А будущий буфер для защиты от Орд Палпатина не развалится раньше, чем старый психопат вернется. У вас вопросы, капитан, и эта манера, когда Траун практически точно знает, что у его флагманского офицера на уме, тоже начинает немного настораживать. Да, сэр, признался Пиллион, фактически, после завершения Сьютрикской кампании четвертый флот больше не может выполнять наступательные операции. Да, легко согласился Траун. Мы заставили их сконцентрироваться на обороне подзащитных секторов. Сейчас мы фактически уничтожаем первый флот, продолжил Пиллион. Ловушки в дюжине систем, атака астероидами здесь, у Корусанта. Он бросил взгляд на поле боя, на котором зловещие экспозиции виднелись почерневшие остовы звездных крейсеров и прочих кораблей противника. Сэр, если четвертый флот мы разгромили по очкам, то первый, мы уничтожаем его линейное ядро, крейсера, ударные фрегаты. Пока все верно, капитан, на губах Трауна заиграла полуулыбка. В чем заключается сам вопрос? Палпатин, ответил Пиллион. Траун едва слышно вздохнул, словно это имя ему уже фактически доставляло неудобства. Вы говорили, что Новая Республика будет тем буфером, который остановит военную машину Палпатина, продолжал Пиллион. Затем начали кампанию, которая не просто наносит ощутимый вред военному потенциалу республиканцев, но и отсеивает от них сектора. Да, я помню, вы говорили, что маловероятен факт нападения Палпатина на нейтральные системы, в первую очередь он будет стараться уничтожить Новую Республику. Но размах кампании против Новой Республики. Сэр, без ядра первого флота им нечем будет вообще защищать центральные миры, а они падут первыми, когда армада Палпатина полезет из глубокого ядра. Так в чем же смысл? Мы уничтожаем Новую Республику, Или все же пытаемся сохранить как буфер?» Несколько секунд Траун молчал. Он спокойно взирал на то, как эскадрилья ТИЭ-перехватчиков, подобно стае хищных птиц, рвет на куски карельянский корвет. С каждым заходом они проделывали в Немдер столько, что он с каждой секундой все меньше и меньше походит на звездолет в принципе. «Прикажите серому крылу перестать портить наш будущий трофей», — распорядился гранд-адмирал, указав на избиваемый звездолет новой республики. «Втяните его в ангар притягивающим лучом и проведите абордаж». «Да, сэр», — Гиллот активировал комлинк, выдав указание дежурному штурмовому подразделению и руководителю полетов. «Исполнено». Гранд-адмирал спокойно взирал на то, как изувеченная посудина, дымя всеми двигателями и полыхая пламенем из разрушенной рубки, начала медленно приближаться к Химере. С близкого расстояния по ней произвели выстрел несколько ионных пушек, чтобы гарантировать отсутствие злого умысла со стороны обреченного экипажа. «Касательно вашего вопроса, капитан, пусть Гиллот и ждал ответа, но Траун заговорил неожиданно. Главная цель Палпатина – расквитаться со своими врагами. Новая Республика и чета потомки Дарта Вейдера – приоритетные цели. Мы уже поняли это после попытки захвата рыцаря-джедая Скайуокера на полис Масса. До тех пор, пока нейтральные системы не будут привечать врагов Палпатина, они второстепенная цель, до которой его не допустят республиканцы, разбив в процессе. Поэтому да, чем больше систем отделится от новой республики, тем больше переживет предстоящее вторжение с минимальными проблемами. Но в то же время мы фактически нанесли поражение двум из четырех флотов новой республики, напомнил Пеллион. Сэр, первый флот после завершения этой атаки у них от силы останутся лишь 100, может чуть больше звездных крейсеров на все центральные миры. Все верно, капитан, произнес Траун. Так, где-то тут зарыта логика. Но Гиллот ее не видел. Но логика была, наверное. Командир Химеры молчал несколько минут, прежде чем мысли собрались воедино. «Наша компания как-то позволит новой республике укрепиться? Предположение безумное, если прикинуть, скольких военных они уничтожили в одном только этом бою, не говоря уже о собственных потерях». «Все верно, капитан», — ответил Траун. «Мне пришлось атаковать Корусант, чтобы вы сложили элементарную картинку». Гиллот подумал, что сегодня у новой республики счастливый день. Если бы он не догадался, кто знает, что бы в будущем сделал Траун. Может быть, сжег бы Батавуи, или обрил всех вуки налыса, или эваков, разбивших имперцев на лесистом спутнике Эндора, завербовал в армию Доминиона. С ним никогда нельзя быть уверенным в том, что даже простые действия не являются частью большого плана победы. «Обратите внимание на то, на чем воюет наш противник», продолжал Траун, очевидно решив, что находящийся в гуще боя звездный разрушитель – прекрасное место для очередной назидательной речи. «Расскажите, что вы видите перед собой. Звездные крейсера, ударные фрегаты, канонерские лодки, корветы, истребители», – перечислял Пеллион, в надежде, что хоть где-то угадал. Потому как правильного ответа он не знал совершенно. «Можно было остановиться и на звездных крейсерах, капитан», – заметил Траун. «Мог бы и остановить», вторил его мысль Гиллот. «Модельный ряд республиканской техники разнообразен. Он велик настолько, что порой диву даешься, как у них хватает денег на то, чтобы содержать столь разношерстную шайку. Но дело даже не в этом, их просчеты в логистике – залог нашего процветания. Основной тип линейных кораблей новой республики – это звездные крейсера типа МС-80 в различных модификациях и звездные разрушители империи. Весь списочный состав последних – а также информацию о поврежденных, брошенных, потерянных кораблях империи, мы получили в свое распоряжение, кстати говоря, благодаря атаке на файлы подразделения республиканской разведки, известные как отслеживание активов. Гиллот мысленно чертыхнулся. Вот теперь понятно, для какой цели на борту Химеры присутствовал Закариш Гент. Траун забрал у новой республики данные обо всех имперских кораблях, с которыми они имели дело в бою. Все брошенные и признанные неремонтопригодными, все сбитые и поврежденные, зараженные радиацией ввиду утечки в реакторе, потерянные. Одно время Траун озадачивал аналитиков флота тем, чтобы они проводили сверку имперских архивов с данными флота о том, куда так или иначе пропали корабли империи после Эндора. Необходимо это было для того, чтобы хотя бы приблизительно понять, какими силами владеет Палпатин. Теперь же он получил копию этой же работы от новой республики. Мало того, что он теперь точно знает, сколько имперских кораблей имеется у хозяев Корусанта, так он еще и обладает точной информацией о том, сколько уничтожено. Впрочем, если вспомнить историю стража, то в самый раз сказать: ой не факт, республика славится тем, что не доделывает дела до конца, и нет разницы в том, старое это или новое. В начале нашей кампании мы не раз сталкивались с бытующим мнением как среди имперских, так и среди республиканских офицеров о том, что МС-80 – это корабль, способный на равных бороться со звездными разрушителями типа имперский, продолжал Траун. Да ладно, мысленно усмехнулся Пеллион. Манкаламарианские лайбы никогда. А потом он вспомнил Эндор. Вспомнил то, что 6 лет происходит после него. Вспомнил ту легкость, с которой республиканские лайбы воевали против имперцев. Вспомнил то, как уверенно чувствовали себя офицеры флота Трауна, когда безумный клон Джоруса Гбата поддерживал их. Вспомнил о том, что уровень имперской боеспособности упал и сколько месяцев Трауну потребовалось на то, чтобы подтянуть его. Да что там боевые качества, почти год гранд-адмирал занимается тем, что собирает по крупицам и сживает воедино самоуважение имперцев, возвращая его на законное место в умах подчиненных, вытесняя неуверенность в одних своих подчиненных и самомнение в других. Вспомнил, что лишь с учетом клонирования лучших специалистов Траун сумел переломить ситуацию в их пользу. Да, в таких условиях МС-80 кажется равен звездному разрушителю, на борту которого в лучшем случае разгильдяи и призывники. Сейчас мы успешно доказываем, в первую очередь самим себе, что это не так, продолжал Траун. Единственный звездолет новой республики этого типа, который в самом деле может противостоять звездному разрушителю в артиллерийском бою без поддержки вездесущих протонных торпед и истребителей, это тип Дом-1. Адмирал Акбар, конечно же, поспорил бы с этим, но от него вряд ли даже молекулы остались. Все имеют пределы, капитан, произнес Траун, в том числе и мое терпение. Бессмысленно объяснять новой республике и их тугоухому правительству, что впереди ожидают годы наряженного труда и им следовало бы уделить внимание тому, чтобы перевооружить флот для встречи с более опасным противником. Нет, они не хотят слышать. Они продолжают держаться за старые, меря свои победы былыми заслугами. Впрочем, посмотрел на Гилада Траун, не они одни. Мысль была проста, как и все гениальные. Вы обескровливаете их флоты для того, чтобы они провели модернизацию, уточнил Пеллион. На верфях по всей галактике, а в особенности на родине адмирала Акбара в недостроенном состоянии находятся сотни боевых кораблей новой республики, продолжал Траун. В то время, как звездный разрушитель типа имперский даже в нынешнем своем состоянии будет боеспособен и актуален даже через 10-20 лет, время МС-80 уходит. Новая республика этого не видит, но вижу я. Поэтому я заберу у них то, что мне нужно для укрепления обороноспособности Доминиона. Заберу у них МС-80 в том количестве, которое мне нужно. Уничтожу столько, сколько будет необходимо. Отберу звездные разрушители, сделаю все, чтобы заставить их действовать так, как нужно мне. И они будут так делать. Из кораблей Монкаламари вы хотите сформировать секторальные флоты, понял Пеллион. Именно так, продолжил Траун. На второстепенных ролях их ударные фрегаты и МС-80 еще сгодятся на некоторое время. Но при условии, что на передовой будут действовать корабли выше по уровню, звездные разрушители. Такой подход гарантирует нам сразу 2 простых исхода. Первый, забрав у новой республики бесполезное в открытом бою против звездных разрушителей барахло, мы заставим их переориентировать усилия на достройку своих МС-90 по всей галактике. Отобрав у них звездные разрушители, мы усилим свой регулярный флот и усилим собственные вооруженные силы. Второй, передавая бывшие республиканские корабли в ведомство МФФ и оборонительные флоты секторов, мы гарантируем себе не только увеличение количества защитников, которые, в случае атаки, продержатся до подхода регулярного флота, но и обеспечим себе качественное преимущество. Преимущество регулярного флота над секторальными группировками, удивился Пеллион. Да, сэр, но зачем? Предвосхитил его вопрос гранд-адмирал. Пеллион утвердительно кивнул. Безопасность, капитан. Регулярный флот комплектуется преданными Доминиону офицерами и матросами, клонами, силы секторальной обороны, призывниками. Если кто-то из планетарных губернаторов или даже МФФ захочет проверить нас на прочность, решив поиграть в сепаратизм, мы вскроем его череп и превратим его в чашу раньше, чем он сообразит, насколько глубоко была закопана ловушка в самом начале Доминиона. Пусть это бескультурно, но у Гилада открылся рот. Мы создаем государство на руинах старых порядков, где-то получая согласие добровольно, где-то навязывая его силой, продолжал Траун. Пройдет некоторое время, прежде чем старые веяния выветрятся, а новые традиции взаимопонимания пустят корни. И в это время возможны мятежи, которые в условиях кампании возрожденного императора будут разрушительны для всего Доминиона. Предаст один сектор, падет вся метрополия. Именно поэтому главная задача сил, которые передаются в подчинение мафов и губернаторов, это правопорядок. Пока они думают, что все обошлось, и они могут заниматься всем, чем только пожелают, подчиненные подполковника Астериона продолжают свою работу. Не будет громких процессов, не будет разоблачения и показательных судилищ по делам о госизмене, предателей без лишнего шума обнаружат и ликвидируют. Командир Химеры молча стоял и слушал. Как и всегда, когда Траун объяснял свои планы, все становились на свои места. На один шаг впереди, да, Хаттас-2. Траун всегда имеет план внутри главного плана, а если присмотреться и подумать, то рядом с запасным планом есть намеки еще на парочку резервных, не говоря уже о подстраховочных. Это в самом деле не человек, это машина, безжалостная и бездушная, поражающая мощью своего интеллекта, ни единого неэффективного движения, ни единого действия, не имеющего многосторонней выгоды. Даже сейчас, под угрозой вторжения Палпатина, Траун продолжал выполнять задачи не только по удовлетворению пожеланий последнего, разгром республиканских группировок как раз укладывается в эту парадигму, но и о увеличении боеспособности новой республики, не говоря уже о том, что решал проблемы с увеличением и техническим наполнением вооруженных сил собственного Доминиона. Оставался лишь один вопрос. «Сэр», кашлянув в кулак, произнес Пиллион, «если новая республика введет в состав своего флота большое количество новейших звездолетов, способных бороться с нашими имперскими разрушителями на равных, разве это не приведет к тому, что мы будем иметь определенные проблемы с силами обороны республиканцев в будущем?» Траун повернул голову. Его глаза полыхали адским огнем, а на губах играла легкая улыбка. К тому моменту, когда кампания возрожденного императора подойдет к концу, от флотов новой республики останутся лишь осколки, пообещал он, которые для нас не будут представлять большой проблемы, за исключением одного факта. Но у последователей Палпатина останется флот, который он копил в глубоком ядре десятилетиями, напомнил он. Траун едва заметно кивнул. «Все верно», произнес он. «В милитаристических государствах после смерти амбициозного и способного лидера, при отсутствии четкой иерархии подчиненности и наличии больших амбиций у подчиненных, факт гражданской войны неизбежен. Каждый из последователей будет рвать одеяло на себя до тех пор, пока оно не порвется. Что мы уже наблюдали после Индорасгалактической империи», многозначительно произнес Гилот, оценивающе посмотрев на гранд-адмирала Трауна. Но тот продолжал оставаться незыблемой стеной, продолжая наблюдать за ходом сражения. Горели республиканские звездолеты, пестрели почерневшими корпусами звездолеты Доминиона. В нескольких местах пытались справиться с повреждениями средние крейсера типа удары с флота гранд-адмирала, оказавшиеся не столь удачливыми в линейном бою. Командира их соединения явно ждет после этого сражения невеселый разговор с главнокомандующим. Эх, как жаль, что этими крейсерами командует не Добраму. И все же из головы Пиллиона не выходила одна мысль. Однажды Траун сказал ему, что погибнет. Это простой вывод, когда ты связываешь свою жизнь с вооруженными силами. Но гранд-адмирал дал ему носитель данных, сказав, что там есть все, что тому будет нужно после того, как Траун умрет. Устройство зашифровано кодами высшего допуска. И впервые с тех событий у Гилода мелькнула мысль узнать то, что там хранится. Но делать этого он не будет. Если что-то Гилод и усвоил, находясь в прямом подчинении гранд-адмирала Трауна, так это то, что тот никогда ничего не делает просто так. Если устройство нужно просмотреть тогда, когда Траун умрет, то так тому и быть. Справа к нам движется отчаявшийся эскортный фрегат, капитан, вывел его из раздумий Траун. Гилок посмотрел в том же направлении, но пока видел лишь Небьюлон В-2, который старательно удирал от парочки средних крейсеров, и ни малейшего намека на то, что повернул. Эскортник повернул в сторону Химеры, обрушив на ее дефлектор огонь уцелевших пушек и стремительно приближаясь. Стоило ли удивляться тому, что Траун предугадал маневр противника? Нет, не стоит. Орудие правого борта, включил камлинг Пиллион. Переключиться на Небьюлон В-2. Гранд-адмирал молча развернулся, проследовав к своему излюбленному креслу. Опустившись в него, он привычно погладил Йосаламири, продолжая наблюдать за сражением. И пусть оно подходило к финальной стадии, Пеллиона не оставляла одна мысль. Если Траун умрет, то всему настанет конец. Буквально, всему. Но думать об этом не пристало. Впереди, финальная часть спектакля. Осада Карусанта начинается сейчас. Глава 36. Пощечина. Часть 5. Карусант. Рявкнул в микрофон своего пульта Хан. А ответом ему была лишь тишина, да треск помех. Карусант. Повторил он свой требовательный зов. Но ничего не изменилось. Бывший контрабандист повернул голову в сторону офицера связи. Тот, виновато втянув голову в плечи, лишь развел руками. «Ну да, парень, это не твоя вина. Во всем происходящем виновник только один, мужичок с синей кожей, красными глазами и предпочитающий носить белые. Продолжайте модулировать частоты», — распорядился Хан, напряженным взглядом рассматривая медленно приближающуюся флотилию гранд-адмирала Трауна. 10 часов напряженных сражений, а от ядра первого флота Новой Республики и оперативных соединений объединенного командования остались лишь жалкие крошки. 10 звездных крейсеров Монкаламари, из которых лишь Монримонда относится к типу МС-90, до 20 ударных фрегатов обоих типов, 17 эскортных фрегатов типа Небиулон-В, до 2 дюжины карелианских корветов и канонерок, и все. Ровно столько кораблей из 400 осталось возле Карусанта после того, как сюда прибыл гранд-адмирал Траун. А что взамен? Что взамен? Флот Доминиона потерял только лишь половину из своего изначального количества средних крейсеров типа «Удар». Да, всего 5 кораблей. 5? Это что, шутка такая? Хан посмотрел на другого офицера. Мы уничтожили 5 кораблей. Ровно столько зафиксировал наш компьютер, сэр, захлопал глазами собеседник. 5 ударов. Я помню, мы хлопнули парочку, когда они попытались нас отрезать, нахмурился Хан, но когда еще 3 успели взорвать? Это данные с флагмана генерала Антиллеса, подсказал старший помощник. А-а, протянул Соло. Малый снова выделывается. Погодите-ка, карелианец с подозрением посмотрел на тактический монитор. А чем занимался остальной наш флот все это время? Отбивались, сэр, в отличие от самого Хана. Старший помощник обладал дюрасталевыми нервами и спокойствием. Монкаламари, что с него возьмешь? Доминион нанес нам страшные потери своим неизвестным оружием и астероидами. Фактически, когда мы перешли к драке, шансов у нас уже не было. Следовало отступать сразу. Такой умный, сам и командуй, беззлобно подумал Соло. Но в одном Монкаламари прав, следовало отступать, и чем быстрее, тем лучше. Сразу же, когда корабли начали взрываться из-за чего-то. Есть уточненные данные, сэр, сообщил старпом, передавая ему деку. Генерал Антиллес восстановил коммуникационную сеть, так что мы можем получить данные со всех кораблей флота. И толку-то, горестно вздохнул Хан, пробежавшись по сухим строчкам доклада. Повредили канонерку, выбил батарею турболазеров на крейсере, подбил двигатель корвету. Мы вообще воевали или пришли во всем модном после полуночи к контине на Нар-Шадда, чтобы получить по морде от местных парней за слишком кричащие наряды. Реприза осталась без аплодисментов. Подчиненные слишком устали, чтобы отреагировать на фирменный карелианский юмор. Потерять флот, уничтожив 5 крейсеров, 5 кораблей противника в обмен на почти 350 собственных звездолетов, которые в настоящий момент либо превратились в металлолом, либо... Хан бросил печальный взгляд на тактический монитор. Да, он не ошибся. Рядом с поврежденными звездолетами Новой Республики, оставленными на поле боя, кружили десантные корабли Доминиона. Траун в своей типичной манере потерял 5 кораблей, компенсирует это 105-ю. Хотя, количество поврежденных куда как больше. Никогда еще в жизни Хан не мечтал о том, чтобы звездолет, на который он смотрел, был поврежден настолько, что не мог прыгнуть в гиперпространство одним куском. До каких бессовестных мыслей доводит командование боевыми кораблями Новой Республики? 5 крейсеров, 5 звездолетов, всего 5, и ладно бы это были звездные разрушители, но нет, у Трауна все так же под ружьем 22 одних только имперских, 8 побед. Хан чувствовал на зубах крошево эмали, когда его глаза цеплялись за отметки пары эскортных фрегатов типа «Огонь Квазара», которые вместе с 3 венаторами тащились позади флота Трауна, подбирающегося к орбите Карусанта огромной чашей словно на параде. Уж эти 2 корабля он точно знает откуда во флоте Трауна, его трофеи со времен Ханагра. Неясно, конечно, у кого он отнял 3 венатора, что двигаются вместе с эскортными авианосцами, но явно что не сами они пришли к нему в руки. Да и 6 налетчиков, что прикрывали этот отряд из 5 кораблей, он явно не построил, купил или отнял у кого-то. Сперва разрушители, вперемешку имперские и победы. За ними широким полукругом в 2 эшелона, выше и ниже разрушителей, двигались тяжелые крейсера типа дредноут в своем неизменном количестве 100. Так нет, погодите-ка, тяжелых крейсеров всего 60, где остальные 40? Не то, чтобы такую древность как дредноуты можно всерьез принимать за угрозу, но, вспомнить только как они накостыляли им еще несколько часов назад, и да, понимаешь, что их надо опасаться, запросить по флоту. Видит кто-нибудь еще 40 дредноутов противника? Минутой позже был получен ответ. Одна из канонерок сообщает, что наблюдает эти дредноуты на поле боя. Сэр, похоже, они заняты тем, что берут наши корабли на абордаж. Ну да, не дурак же Траун, оставлять десантные корабли без прикрытия. Мало ли кому из республиканцев пришло в голову затаиться и скрытно атаковать? Количество корветов и канонерских лодок у противника также уменьшилось. На третий перед потрепанным флотом Новой Республики красовались практически 100 кораблей этого типа. Да оставшийся республиканский флот в системе Траун может запросто одними легкими силами задавить. Зачем красуется? Наверняка пытается запугать, заставить капитулировать, не иначе. Потому что понимает, теперь республиканский флот под защитой Галанов и ему уж точно не пробиться к планете. Даже такая армада, какую он привел с собой, понесет значительные потери во время штурма. 28 галанов второй модели и 2 платформы, третьей. Мощь, на которую Новая Республика потратила большие средства, учитывая их постоянный недостаток. И вся эта мощь готова задать трепку армаде Трауна с такой яростью, на какую только способны разумные, ставшие свидетелями гибели своих боевых товарищей. Хан поймал себя на мысли, что защитных платформ уже далеко не 30, как того хотелось бы. 2 из них, обе второй модели, оказались поражены астероидами, которые во флот метнул Траун. Не лично, конечно же метнул, а кто его знает, на самом деле, может быть и лично. Но факт остается фактом, пара орбитальных станций в настоящий момент находится в небоеспособном состоянии, пораженные космическими булыжниками и лишенные возможности продолжать несение своей службы. Экипаж, тех из них, кто пережил удар, эвакуировали, но этого не то, чтобы достаточно для спасения жизней. Потому как эвакуировали экипажи этих станций на подошедшие корабли флота, поскольку Корусант по-прежнему оставался с активированными планетарными щитами. Когда имеешь дело с Трауном, то нет никакой гарантии к тому, чтобы столичная планета опустила щиты и при этом могла чувствовать себя в безопасности. Потому как можно попробовать это сделать, особенно когда флоты сходились в сражении, но при этом всегда оставался шанс того, что на подмогу Трауну прилетит еще один флот, например, состоящий из захваченных у Новой Республики звездных крейсеров. И атака на флоты станции с помощью астероидов могла быть отвлекающим маневром для того, чтобы объединенное командование сняло щиты. А могла и не быть, сэр, радостно закричал офицер связи. Корусант на связи. Пробились сквозь помехи, не поверил сообщению Хан. Нет, признался подчиненный. Навели лазер на станцию связи на нижней орбите и увеличили мощность за счет щитов. Противника пока нет, так что, да плевать, подумал Соло, переключая канал связи на себя. Корусант, говорит, Хан, раздался из интеркома до боли знакомый и радостный голос супруги. Великая сила, ты жив. Смущенный кариллианец подключил гарнитуру связи к пульту и перевел общение уже на нее. Незачем экипажу слышать о том, что ему может наговорить дражайшая супруга. Сложно представить себе, какой вздох облегчения прокатился по командному центру, когда присутствующие услышали голос сперва одного, а затем и другого генерала. Соло и Антиллес, последняя надежда корусантов в противостоянии с гранд-адмиралом Трауном. Но больше всех, естественно, радовалась сама Лея. Было бы можно, она б начала танцевать, ослепленная новостью о том, что дорогой муж не погиб и не пострадал в той бойне, свидетелем которой стал весь корусант. Хан, я прошу прощения, принцесса, генерал Белый Близ без какого-то пиетета, но довольно тактично забрал из ее рук камлинг. То, что я хочу сказать генералу Соло, очень важно. Лея даже не подумала обижаться. Да, конечно, произнесла она. Кариллианец завладел устройством связи, а сама она принялась крутить головой, чтобы обнаружить Мон Матму. Ну не может же та скрываться вечно от ее взора. Оказывается, может. Потому что, сколько бы ни старалась принцесса найти ее, ни Мон Матмы, ни адмирала Дриессена она так и не обнаружила, а потому, признав поражение, вернула свое внимание к разговору двух карелианских генералов. «Генерал Соло», — произнес бывший сенатор, — «можно просто хан», — донесся ответ из Камлинка. «Рад вас слышать, генерал Иблис, можно просто гарм», — ответил бывший сенатор. Из Камлинка донеслось нечто вроде довольного хрюканья и звуков замешательства. Должно быть, хан сейчас переживал ситуацию катарсиса, при котором ему, карелианцу, бывший сенатор от Карелии, даже после своей смерти, невзирая на свое положение, возраст, регалии и заслуги, разрешил обращаться по имени, при том, что для адекватных карелианцев, к числу которых относился и Соло, личность бывшего сенатора едва ли не считается легендарной. Под его руководством Карелия долгие годы, даже десятилетия, процветала, приумножая свою власть, богатство и развивая экономику. Иными словами, что ситуация сейчас ровно такая, как если бы кто-то из древних магистров джедаев разрешил Люку обращаться к себе просто «Эй, старичок», заметано. Гарм, не с первой попытки, но у хана получилось. Есть дельные мысли, не так ли? Именно так, произнес Белый Близ. Вы перестраиваете свои с Антиллесом корабли между станциями, чтобы обеспечить надлежащую плотность огня по надвигающимся кораблям противника. Секундное замешательство. Похоже, дорогой супруг считал, будто его гениальный прием никто не может просчитать. Ладно, признаю, не стал он медлить с ответом. Мы с Виджем порешали, что так они нас поддержат, да и прикрыть станции необходимо, помочь отбиться. Отводите корабли, решительно заявил Белый Близ. Голланы выдержат гораздо больший натиск, чем вы думаете. Уводите корабли позади станций, поддержите их огнем оттуда. Так вы будете менее привлекательной целью для Трауна. А если повезет, еще и заманите его под огонь нашей планетарной ионной артиллерии. Хотя, лучше всего было бы спрятать остатки нашего флота под первый щит, а станции эвакуировать.